Прежде чем прочитать вопрос, который здесь пришел, желаю прочитать текст Священного Писания, записанного в книге «Бытие», 18 глава, с 25 стиха и ниже. 18 глава, книга «Бытие», с 25 стиха. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в Содоме, в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место это». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40?» Он сказал: «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам: «Да не прегневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30?» Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30». Ну и так далее, друзья. Кто читал, Слово Божие знает, что там все уменьшалось. И дошло до того, что он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестал говорить с Авраамом. Авраам возвратился в свое место. Вот здесь Авраам ради благого дела упрашивает, по-нашему уговаривает Бога пощадить город. А вот такой вопрос, который мне попал в руки, тоже, просто чуть ли не уговаривает нас. Только не ради благого дела. Можно ли играть на компьютере, если у меня есть такой предмет? Верующей сестре, если можно, ответьте. Тоже, понимаете, тоже условия. Вот предмет такой есть, сестра верующая. Можно ей поиграть на компьютере или нельзя? Я, во-первых, знаю, что никакого предмета такого нет, это раз. Во-вторых, если бы это был детский лагерь, я бы ответил и предложил бы присутствующим игры, которые не на компьютере, а живые, подвижные, или для развития нашего разума, для подсознания и прочего. А поскольку это уже мы вышли из этого возраста, друзья дорогие, мы сегодня вам будем предлагать и уже предложили некоторые варианты, где не поиграть надо, а потрудиться. Братья и сестры, потрудиться. Поэтому я вас очень прошу, вы будьте очень-очень внимательны, что здесь предлагают сегодня братья-служители. Мы очень желаем, чтобы вы сегодня, дорогая наша молодежь, могли взять такое же направление, какое направление брала молодежь 60-х, 70-х, 80-х. Сегодня Анатолий Никитович рассказывал, каким путем и шла молодежь. Эта молодежь ходила на общение, эту молодежь сажали в вузы за Слово Божие, эта молодежь ходила в правительство отстаивать позицию Божью. А сейчас молодежь, уже не 60-х годов, не 70-х, отстаивает другие позиции. Можно ли, хоть сестре поиграть, брат посмотрит. Или наоборот, не знаю как, друзья. Но не этот вопрос, не для этой категории. Давайте мы все-таки посерьезнее посмотрим на более серьезный вопрос. Был бы такой вопрос: братья, можно ли пойти на благовестие с вами? У меня и палатка своя есть, и кеды там, я знаю, что рюкзак. Вот бы хороший вопрос был. Вот это я понимаю. И мы бы сказали: можно. А зачем такие вопросы, друзья? Ведь все прекрасно понимают, что нельзя. Надо задать, а можно ли? Авраам, когда задавал вопрос Господу, он благое дело спрашивал, братья и сестры. И мы сегодня вам предлагаем благое дело. Каким путем мы шли, отцы наши шли этим путем. И вас сегодня, друзья дорогие, мы просим вас, умоляем поменять позицию, поменять цель в жизни и пойти этим путем, иначе будет очень-очень плохо. Очень плохо. Новое поколение окажется неспособным отставить ни божественные истины, ни греху противостоять, будут серьезные проблемы. Мы сегодня уже начали сейчас эту страничку о том, как можно потрудиться в этом году. Вы будьте очень внимательны, потому что еще будут предложения. И вполне возможно, что вы просто прослушаете. Поэтому советую, как сейчас еще брат выйдет, а вы себе где-то запишите, какие еще будут маршруты, благовестие или труд какой, для того, чтобы можно потом дома подумать, посоветоваться с родителями и подумать, где я потружусь для Господа. том или другом деле.